Глава шестая. «Этот урод что-то сделал с ее сознанием!» — воскликнул Сергей, охранник Сони. Второй охранник достал меч и накинулся на менталиста, но не помогло. Володоев поднял руки и активировал боевой артефакт, который висел у него на шее. Охранник тотчас отлетел к стене. «Ой, больно, наверное!» — подметил Легион. «Не очень, на нем тоже защитные артефакты», — мысленно ответил я. «А, ну тогда можно повторить. Мне понравилось это шоу», — рассмеялся демон. Судя по угасающему свечению, на этом артефакт менталиста разрядился. И со второй попытки уже получится его достать. Володуев изначально понимал, что сможет отразить лишь несколько атак. Менталисты не боевые маги. А потому носил с собой защиту. Правда, удар боевого мага был такой силы, что этого артефакта хватило всего на раз. «Если она так сказала, значит, она и правда так считает», — начал оправдываться Володуев. «Что ж, мы это проверим», — спокойно ответил я. «И помните, если с Соней что-то не так, клятва не сработает. Так же, как и в том случае, если вы выдали мне не всю информацию». «Все?» — пробормотал менталист, избегая моего взгляда. Володуев все-таки не был полным дураком и понимал, что его работу мы проверим. Живет он хорошо, и бежать из империи явно не будет из-за наших угроз. Как он уже сказал, у него есть возможность откупиться или найти нужного судью. Меня это уже мало интересовало. Зато своих охранников Соня сразу узнала, и они спешно вывели ее из поместья. «Ваше благородие, думаете, с ней все в порядке?» — уточнил Сергей, когда мы оказались на улице. «Думаю, да. Уже через пару дней сможете вернуться домой», — кивнул я. «Домой? Да где я вообще?» — не понимала Соня. Стоило нам выйти из поместья, как страх у девушки улетучился, и она резко разговорилась. «На твое сознание воздействовали не совсем законным способом», — пояснил я. «Ничего не понимаю. И кто ты такой? Где Саша?» — со всей серьезностью спросила Соня. А я искренне не понимал, что такого она во мне увидела. Да, после воскрешения я сильно изменился, но не до такой степени, чтобы путать меня с другим человеком. «Все-таки, мне кажется, он не до конца сделал свою работу», — нахмурился Сергей. Судя по виду, охранник уже был готов вернуться и надавать менталисту по первое число. «Если не до конца, то его заставят все доделать в самое ближайшее время», — остудил я его пыл. Мне казалось, что дело в чем-то другом, и нет смысла дальше тратить время на Володуева. Избить его или убить — слишком мелкое наказание за все то, чем он занимался долгие годы. К тому же после побоев ему будет проблематично убрать свое воздействие с остальных пострадавших. «Кстати, можешь отправлять», — кивнул я Сергею. Охранник достал телефон и отправил в имперскую службу безопасности заранее заготовленное письмо, а потом и всем тем, на кого Володуев незаконно воздействовал ментальной магией. «Ох, чувствую, завтра разразится скандал. Уже не терпится посмотреть, как это преподнесут в новостях». «Простите, ваше благородие, но как это работает? Вы же дали клятву», — недоумевал Сергей. «Да, я дал слово, что сам не буду ничего рассказывать и распространять», — улыбнулся я. «Но вы-то таких клятв не давали?» Мужчины улыбнулись, поняв мою стратегию. Мы вернулись домой на моей машине. По пути Легион показал мне, как быстро сообщение Сергея нашло своих получателей, как быстро спецслужбы отреагировали на послание. Вокруг дома Володуева скопилась целая толпа недовольных, но имперская служба безопасности никого не пускала, обещая разобраться в произошедшем. Никаких сомнений, что Володуева заставит исправить все, что он натворил. Анастасия Плесецкая перестанет любить того, кого она не выбирала. Многие заключенные сделки под ментальным влиянием признают недействительными. Это будет громкое разбирательство, которое продлится не один месяц. Я был доволен результатом. Во-первых, на Соню больше ничего не влияло. А во-вторых, я наконец узнал имя того, кому это все понадобилось. «Ты узнал что-нибудь?» — спросил я у Легиона. «Надеюсь, там не как с Широковым». Князь Широков до сих пор прячется под надежной защитой, и ни один из моих демонов не смог к нему проникнуть. А если он выходит из своего защищенного особняка в Москве, куда уже вернулся, то его сопровождают одержимые, высшие демоны, которых моим ребятам не одолеть. Да и я не уверен, что у самого получится. «С Костомировым все просто и сложно одновременно», — отозвался в моей голове Легион. «Это как?» — недоумевал я. «Это значит, что он тоже демон, и каким-то образом узнал, когда я вернулся в этот мир», — пояснил Легион. «Но он хотел наблюдать за нами, а не убивать». «Это меня настораживает», — признался я. «Значит, надо поехать к нему и все узнать». «К этому можем съездить», — на удивление быстро согласился Легион. Первым делом я отвез Соню домой, и она позвонила своему отцу. Долго рассказывала, как было ужасно существовать, когда тебе внушают чужие мысли, когда у тебя нет собственного мнения, и ты невольно делать то, что хочешь. Потом он рассказал ему о том, что я — это не я, и Годунов также подметил, что нужно будет сходить на ментальную экспертизу. Теперь, когда Володуева арестовали, будет довольно просто добиться от него исправления, как считал Годунов. Все пострадавшие смогут предъявить претензии, каждый рассмотрит, и всем помогут в обязательном порядке. Потом уже будет суд, где Володуев будет доказывать, что записи подделаны, и все эти люди сами попросили сделать с ними нечто подобное, а он потерял разрешение, такой он бедный и несчастный. Разрешение на ментальное воздействие подделать нельзя, на них накладывается специальная печать, и делается это, как правило, в присутствии любого магического нотариуса. Магической эта должность называлась, потому что этот человек обладал особым даром антимагии. Такие же люди работают в комиссии, куда мы скоро отправимся вместе с Соней. Люди с этим даром имеют одну уникальную способность – видеть магию. Конечно, это далеко до того, чтобы видеть чьи-то ауры, но антимаг вполне может сделать вывод, находится человек под магическим влиянием или нет. А потому чаще всего именно они работают в магических нотариальных конторах. Так исторически сложилось, что у антимагов есть всего два направления, где они могут развиваться. Это либо юриспруденция, и чаще всего они идут в нотариальные конторы, где они используют магию для проверки участников и скрепления сделок, либо армия, в бою подобная способность, тоже очень важна, чтобы обезоруживать противников. Когда все домашние легли спать, мы с легионом отправились к графу Костомирову. Его поместье находилось в черте города, недалеко от центра. К ночи все дорожные заторы уже рассосались, и мы доехали всего за полчаса. Все-таки центр столицы был даже больше, чем весь мой родной город Муром, и мне еще долго предстоит к этому привыкать. Это был один из элитных районов, где все поместья огораживали высоченные по 3 метра заборы, за которыми не было видно, как живут люди. Я быстро нашел нужный адрес по указанию легиона и позвонил в звонок, не стесняясь ни камер наблюдения, ни редких прохожих. Это были слуги из других домов, направлявшиеся на ближайшую остановку. Здесь, в отличие от Замоскворечья, слуг на служебном транспорте не возили. Прошло всего секунд 30, как мне открыли ворота. Я зашел внутрь небольшой, но хорошо облагороженной территории. Жилье в столице, особенно в центре, стоило очень дорого. Это было видно даже по домам богатых аристократов. Иной раз не потому, что они не могли себе позволить купить большой дом, а потому что его попросту не было в продаже. А те, что продавались, имели совсем небольшую площадь. Ну, как небольшую, соток 30 или 50, при том, что любой метр земли здесь стоил баснословных денег. Мои же новые земли и вовсе располагались в Подмосковье. Я примерно прикинул, что оттуда добираться до центра придется 2 часа, и это навигатор показал без учета пробок, с ними выйдет все 5. И почему я не владею портальной магией? «Потому что ты еще человек», — ответил легион. «И вот даже не поспоришь». На удивление, охраны во дворе не оказалось. Никто из слуг не вышел меня встречать, а потому я подошел прямо к дому и постучался. «Мяу!» — недовольно протянул Арес у меня за спиной. Теперь этот кот практически всегда меня сопровождал. А что? Настоящая боевая единица, которую можно показывать людям. Мне тоже здесь не нравится. Но это не повод убегать от проблем, — ответил я коту, и он присел на крыльце. Мне никто не открыл, но и дверь оказалась не заперта. Странно, как будто мы идем в ловушку. «Арес, будь готов», — тихо велел я коту. «Мяу», — согласно откликнулся он. В холле и гостиной тоже никого не оказалось. Возможно, Володуев успел предупредить графа, чтобы не иметь последствий с его стороны. Конечно, последствия все равно бы были, но, возможно, не смертельного характера. Хотя после того, как я обнародовал все данные своей слежки, Володуева захотят прикончить многие. И я даже не мог осуждать этих людей, он ведь обманывал 70% своих пациентов. «Кабинет на 2-м этаже!» — раздался в моей голове голос легиона. И мы поднялись. «Слева туалет!» — указал демон. «Мы что?» — не понял я. «Граф явно не там прячется». «Золотой! Давай спиздим!» «Обойдешься!» — мысленно хмыкнул я. Нет, юмор этого существа мне никогда не понять. Дверь в кабинет графа была распахнута настежь. Я вошел. В помещении пахло демонами, а еще застарелым табачным дымом. Окно было открыто, но запах успел въесться. За столом сидел мужчина лет 50. Он выглядел бледным и нездоровым. «Здравствуйте, Александр Олегович!» Он улыбнулся тонкими губами, явно меня ожидая. «Я вас ждал!» «Володуев передал», — догадался я. «Нет», — покачал головой граф. «В интернете вывесили список всех пострадавших от магии Володуева, и Сони там не оказалось, а потом я просто сложил 2 и 2». «Все понятно», — кивнул я и без приглашения присел напротив него. «Так зачем же ты пытался приставить ко мне своего человека?» — спросил я, намеренно перейдя на «ты». «Мне нет смысла соблюдать даже подобие этикета, когда предо мной сидит демон». «Ох, барон, вы забыли о всяком уважении к тому, кто выше вас по титулу», — усмехнулся граф. «Нет, не забыл, но не вижу смысла церемониться с притворщиками». «Эх, неужели все так очевидно?» — граф картинно вздохнул. «Конечно, только сильно одержимый мог узнать о том, что в мир вернулся легион». «Я один из тех, кто должен убивать легионы, как только он возрождается. И, кстати, пару раз в прошлых перерождениях у меня это получалось». Подобное откровение было неожиданным, даже для демона. А значит, Костомиров рассказывает мне об этом не просто так. «Вот же засранец! Я его узнал!» — возмутился легион в моем сознании. «Сань, давай его убьем, а потом и унитаз спиздим!» «Подожди», — остановил я демона и обратился к графу. «Почему же не убил в этот раз?» «Мне надоело», — со смешком ответил демон. «Что именно надоело?» — хмыкнул я. Историю семьи Костомировых я заранее прочитал в интернете. 20 лет назад настоящий граф сильно заболел после смерти своей жены. Он целый год не выходил из дома, а когда, наконец, показался общественности, то все увидели, что он похудел минимум на 30 килограммов и стал больше походить на оживший труп. Таким он и остался до сих пор. Ведь если демон вселяется в мертвое тело, то оно уже не стареет. Оно может претерпевать незначительные изменения, но демоническая энергия полностью останавливает процессы старения. В этом теле не было второй души. Он подпитывал его собственной энергией, как сейчас делают все последователи легиона. «Мне надоела постоянная охота», — добавил граф через пару секунд раздумий. «Из века в век одно и то же. Легион возрождается, и мне приходится уходить с насиженного места». «Так чего же ты хочешь?» — уточнил я. «Заключить сделку? Сомневаюсь, что ты решил меня поддержать. Так что тебе нужно?» Сперва я предположил, что он захочет вернуться в демоническое тело и попросит у меня сократить срок его перерождения, но его предложение смогло меня удивить по-настоящему. «Я хочу завоевать этот мир», — заявил он, но тут же развел руками. «Но для этого у меня нет ни ресурсов, ни кадров. Ведь воинствующие демоны идут только за своими генералами». «Я не стану тебе в этом помогать», — отрезал я. «Скорее сам отправлю в забвение. Не хватало мне тут еще одного демона, который будет пытаться уничтожить человечество. Один уже и так сидит в моей голове». «Ну ладно, не обязательно этот мир», — граф прищурился. «Вижу, что он тебе дорог, легион». «Я Александр. Не забывай, что нас двое». «А-а-а!» — протянул он, и лицо его озарило понимающая улыбка. «Это меняет суть дела. Значит, слухи не врали. Человек и демон работают вместе, но и умора!» — рассмеялся он. Эмоции этого одержимого сильно менялись. Вот он становился серьезным, то вновь насмешливым. Впрочем, от большинства демонов не стоило ожидать человеческих реакций. Для них было характерно абсолютно разное поведение. И только если демон долго жил среди людей, он настолько подстраивался под общество, что эти реакции становились его собственными. «На переговорах с людьми ты также общаешься?» — поинтересовался я. «Или больше похож на человека?» «Но я же не идиот!» — усмехнулся граф. «Подобную вольность позволяю себе только наедине с собой и со слугами. Они уже привыкли, что я странный», — отмахнулся он. «Но я плачу им достаточно, чтобы они молчали». «Хочешь сказать, что при тебе нет ни одного одержимого?» — удивился я. У того же граф Широкого в подчинении были одержимые. Не в самом доме, чтобы минимизировать риски раскрытия, но на его предприятиях и созданных князем организациях занимали руководящие должности. «Нет, все мои слуги — это обычные люди, но я сделал так скорее ради своей безопасности. Если бы меня окружали одни одержимые, рано или поздно их бы нашли, а там, возможно, раскрыли бы и меня». Звучало логично. Я уже на своем опыте понял, насколько осторожным нужно быть, если на тебя работают одержимые. Но самое главное и сложное — им нужно доверять, а с доверием у демонов туговато. «А тебе, смотрю, нравится быть человеком», — подметил я. «Да, не спорю», — кивнул он. «Беззаботная жизнь, денег у меня полно, могу делать, что хочу». «Не совсем», — возразил я. «У тебя есть определенное задание — каждый раз убивать легиона». «Ой, да», — скривился граф. «Возвращаемся к теме. Что ты хочешь?» «Веселье!» — выпалил он. «Это уже ни в какие рамки. Еще никогда мне на переговорах не отвечали подобным образом. Выглядит так, будто граф издевается». «Слушай, он точно не псих?» — мысленно обратился к легиону. «Нет, для демонов это нормально», — последовал ответ. «Не пытайся понять их мотивацию. Они не будут, как люди, в большинстве своем жить ради денег, семьи, достижений и прочего. Они просто наслаждаются жизнью, когда им надоедает вечная война». Легион был прав. В большинстве демонических миров я видел полный хаос, анархию и разврат. Более-менее цивилизованное общество существовало только в мирах высших демонов, но и то они приходили туда отдыхать, а низшие на них работали либо за право жить в этих мирах, либо за дираклы, чтобы потом купить себе место в новом мире. «Слушай, вижу, что ты не веришь, но я столько лет ищу легиона», — продолжил граф с внезапной усталостью в голосе. «Столько веков, если не тысячелетий, я уже со счета сбился. Занимаюсь одним и тем же, внедряюсь в мир, сижу в засаде, жду. Мне это до кончиков святых пальцев надоело. Я хочу крови, сражений, я хочу жить!» «Ты Володуева тогда зачем использовал? Мог бы просто жить себе и жить», — пожал я плечами. «Хотел узнать, как ты настроен на этот раз», — пояснил он. «Сперва я не планировал встречаться с тобой, хотел лишь следить, передавать данные выше. Ведь если ты умрешь здесь, я опять отправлюсь в другой мир, и все начнется сначала». Он шумно выдохнул. «Мне это уже...» «Я понял, что надоело», — перебил я его. «Не думал, что когда-либо скажу это, но я хочу поддержать тебя с условием, что когда ты вернешься на трон, я буду одним из приближенных». «В таком случае он займет место в первых рядах легиона. Губа не дура», — прокомментировал легион. «А он нам вообще сдался?» — уточнил я у своего внутреннего соседа. «А то, может, и нет смысла с этим графом возиться. Прихлопнем, и проблема решена». «Но это как посмотреть. Связи у него есть, и через него можно подставить одного из владык», — задумчиво закончил демон. «Этой информации мне было достаточно». Он предлагал внедрить Костомирова как одного из шпионов, но у меня созрел план получше. «Хорошо», — ответил я графу. «Но у меня будут свои условия. Ты вернешься к своему владыке, скажешь, что тебе не хватает ресурсов для убийства легиона, тебе выдадут демонов в подчинение, а ты их приведешь сюда». «О, так даже лучше», — оценил легион. «Ведь если у демонов есть хоть малейшее желание служить прародителю, мне не составит труда их подчинить». «Зачем мне это?» — прищурился он. «А потом узнаешь, и будет тебе и кровь, и смерть, и насилие!» Я зловеще улыбнулся. «А, хорошо!» — глаза демона блеснули. «И еще», — добавил я, — «протяни руку». Когда он протянул ко мне свою ладонь, я накрыл ее своей. От печати отделилось несколько синих искр и впиталось в его кожу. «Ай!» — коротко вскрикнул он. «Теперь ты служишь легиону», — объявил я, — «и если посмеешь предать своего господина, я буду жесток». «О, Сань, даже мне страшно, когда ты так говоришь! Бррр!» — сказал легион. Но, судя по голосу, ему нравился мой настрой. Ведь теперь, когда в графе была частичка энергии легиона, мой подселенец сможет напрямую связываться и следить за ним. Легион будет знать все его намерения и мысли. Именно так работала сила подчинения. Граф выразил свою волю служить мне, а я лишь ее усилил. И теперь он нас не предаст. «Скажи, много тех, кому надоело правление 13-ти?» — уточнил я. «Среди высших много, а низшим вообще плевать», — усмехнулся граф. «Это хорошо». «Распусти слух», — велел я. «Кто перейдет на сторону легиона, получит невиданные силы». «Что? Какие силы?» — он недоверчиво посмотрел на меня. «Я знаю, как работает одержимость. Это тело не может перенять всю энергию, которая была у прежнего легиона». «Просто распусти слух». Я снова улыбнулся. «Или ты решил спорить со мной?» «Нет», — буркнул он. «Решения легиона всегда были верными и позволяли демонам завоевывать новые миры. В его времена я был в легионах, и я скучаю по этому времени». «Найди тех, кто также скучает», — приказал я. «Хорошо». После разговора с графом мы с Аресом вернулись в машину. Сперва все произошедшее показалось мне слишком простым. Я думал, что еду уничтожать очередного врага легиона, а по факту нашел союзника, и это плохо укладывалось в моей голове. «Сань, что тут понимать-то?» — вмешался в мои мысли легион. «Ну да, вы, демоны, необъяснимые создания», — усмехнулся я. «Нет, и, кстати, он тебе наврал!» — возразил легион. И, как всегда, подселенец не мог сказать об этом вовремя. «Отчасти наврал. Соня должна была следить за тобой, внедриться в доверие, и когда ты не будешь этого ожидать, она бы тебя убила. Что-то подобное я и предполагал, но все изменила наша демонстрация о мире одержимых. Мы сделали то, что демоны считали невозможным, и теперь многие из них снова боятся Легиона. Уже ходит слух, что скоро я вернусь на... Знаешь, эффектно вышло, перебил я его. Учитывая, что мы еще ни одного владыку не убили. Кстати, о них. Пора бы добить Вельзевула. В голосе демона зазвенела сталь. Он всей душой жаждал этой смерти. «Ты сам говорил, что на это у нас сил не хватит», — напомнил я. «У нас с тобой не хватит, а у нашей новой армии вполне, так что записывай отправление к Вельзевулу на следующие выходные». «Хм, ладно», — недоверчиво ответил я, хотя всем нутром понимал, что за неделю многое может измениться. Мы с Аресом вернулись домой только в 2 часа ночи. Я сразу плюхнулся на кровать и уснул. На следующий день в Орден мне нужно было ехать только после обеда, а потому ранним утром я сопровождал Соню с ее охранниками на ментальную экспертизу, которую проводили государственный менталист и антимаг. Поскольку простолюдины этой услугой не пользовались, то и очереди не было. Вернее, охрана Сони смогла записать ее вчера без всяких проблем, а сегодня утром запись оказалась на неделю вперед. Чем сильнее разрастается скандал с Владуевым, тем большее число аристократов захочет провериться. «Господа Годуновы!» — встретил нас секретарь. «Госпожа Годунова и сопровождающий барон Демьянов», — представился я, обозначая, что мы не родственники и не супруги. «Хорошо, проходите». Он позвал нас в кабинет. Здесь по обеим сторонам просторной комнаты стояло 2 стола, за которыми сидели менталист и антимаг. Посреди располагалось кресло, куда и пригласили сесть Соню. Меня же попросили подождать возле двери. Скоро к Соне подошел менталист и провел несколько манипуляций. Со стороны это выглядело так, будто он просто водил возле ее головы руками, но если присмотреться к ауре, то можно было легко заметить, как от него исходят энергетические потоки. Затем подошел антимаг, но он просто постоял возле Сони 2 минуты и вернулся к своему столу. «Ментального влияния не обнаружено», — сообщил маг-менталист, когда закончил. «А если оно и было, то его уже убрали, причем с такой тщательностью, чтобы не оставить следов. Соответствующую бумагу через 10 минут заберете у секретаря». «Хорошо», — кивнул я менталисту. Соня поднялась с кресла. Мы собирались уходить, как меня остановил антимаг. «Подождите», — он поднялся со своего места. «На девушке ментального влияния нет, но на вас есть». «Я же говорила!» — вскрикнула Соня. «Он не тот Саша, что был раньше».